На море штиль. Отдыхающие заполнили кафе и рестораны, расслаблялись в меру фантазии под музыку и обилие вина. Многие из них любовались прекрасной белоснежной яхтой, бросившей якорь недалеко от берега, напротив освещенной разноцветными огнями центральной части набережной. Благодушное настроение курортников резко контрастировало с атмосферой, царящей на судне. Надо ли говорить, что Александр Сергеевич, по кличке Цезарь, был расстроен похищением Снежина прямо у него из-под носа? Да что там расстроен? Цезарь был взбешен. Владлен бы, наверное, сказал, что в этот момент от него исходит отрицательная энергетическая буря. Такая сильная, что если бы он попытался измерить ее своей рамкой, она завертелась бы у него в руках и взлетела, как вертолет. Цезарь восседал в соломенном кресле качалки, подобно римскому императору, оправдывая свою кличку «Металл громы и молнии». Правда, металл он их нарочито тихим и спокойным голосом, но его подчиненные знали, что в такие моменты даже самая пустяковая ошибка с их стороны может обернуться плачевно. Перед Цезарем, опустив головы, стояли Буй и Потлатый, которые везли Снежина в машине и так бездарно позволили его похитить. «Как это произошло, я вас спрашиваю», — шипел Цезарь. «Александр Сергеевич, мы ничего не могли сделать, они разыграли ситуацию как по нотам, и их было больше», — пищал Потлатый. «Я думаю, что это были люди Серго», — солидно пыхтя ответствовал Буй. «С какой стати Серго организовывать нападение на моих людей?» «Может быть, произошла ошибка?» — предположил стоявший чуть сзади Ашот. «Может быть. Только не верю я в такие совпадения. И где прикажете теперь искать этого картежника?» «Из-под земли достанем», — чуть не хором ответили Буй и Потлатый. «Двое суток сроку. Не найдете? Уволю», — отрезал Цезарь. «Ашот, приведи ко мне девчонку», — велел Цезарь, когда Буй и Потлатый ушли. «Алла, приведи Машу», — передал по мобильнику Ашот. Через 5 минут на палубе появилась безутешная вдова Аллочка, пихавшая в спину Марию. «Ну, что с тобой прикажешь делать?» — вопросительно поднял брови Цезарь. «Я не понимаю вас». Мария стояла напротив него, потупив голову. «Не хами!» Аллочка пыталась выслужиться перед боссом. «Не понимаю, Александр Сергеевич, в чем я виновата? Я сделала все, как вы велели». «Что тебе оставили последние гости?» «Они мне ничего не оставляли». «В свою игру захотела сыграть?» «Но, Александр Сергеевич, может быть, они отдали то, что вы ищете, кому-нибудь другому или спрятали в море?» «Так, ты не поняла?» С этими словами Ашот стал угрожающе надвигаться на девушку. «Повремени», — остановил Ашота, собравшегося начать расправу хозяин. «Запри ее в каюте, а ты, Алла, присмотри за ней. Головой отвечаешь». «Одного понять не могу», — доверительно обратился Цезарь к Ашоту. «Кто же завалил химика?» «Не знаю, шеф, даже предположить не могу». «Если этого чудака-картежника действительно Серго отбил, так, может, он его и замочил? А этот прыщ чего-то знал, вот Серго и боялся, что он перед нами расколется». «Маловероятно, шеф». Ашот старался высказывать свои мысли прямо и не боялся опровергать Цезаря, за что тот и ценил его. «Да, как там с этим поляком, уладили?» — спохватился Цезарь. «Все в порядке, Александр Сергеевич, не беспокойтесь, он все понял». В каюте у Аллочки, отвернувшись лицом к стене, тихо плакала Маша. Она проклинала свою жестокую жизнь и понимала, что те мгновения, которые она пережила вместе с этим непохожим на других парнем, романтичным чудаком, поплывшим из-за нее в приготовленную западню, уже больше никогда не повторятся. Как бы он к ней ни относился, но вряд ли простит ей прошлое. Ведь Цезарь, по словам Рыжей, живописал ему все. Снежин, как ни в чем не бывало, шел по приморским улицам по направлению к своему коттеджу. Они с Кульковым и Порфирьевым подробно обсудили предложенный оперативником план. Нельзя сказать, что он сильно нравился Снежину, но, по всей видимости, выпутаться из этой истории по-другому не представлялось возможным. Появление Антона во дворе коттеджа, во время завтрака, которому неспешно отдавала должное компания его друзей, было подобно эффекту разорвавшейся бомбы. Очевидно, ребята уже не чаяли увидеть Снежина живым и невредимым. Они повскакивали с места и стали обнимать его. «Живой! А мы уж думали, а я всегда знала, что он найдется!» Когда все немного успокоились, Антон узнал, что несколько раз его спрашивали какие-то незнакомые лица, внешним видом доверия не внушавшие. Заходил и Порфирьев, сказал, что все необходимые сведения от них получил, и семьи снова могут располагать своим временем, как им вздумается. «Кстати, тут Владлен объявился. Вчера вечером. Тебя искал», — вспомнила Вика. «Зачем я ему понадобился?» — удивился Снежин. «Он ничего не сказал, мол, надо поговорить и точка». «А где он? Я думал, он давно уехал». «Он сказал, что они действительно уезжали. У Татьяны истерика из-за этого убийства случилась. Сейчас она немного успокоилась, и Владлен уговорил ее приехать еще на недельку». «Так он сказал, как его найти?» «Сказал». Вика положила перед Снежиным клочок бумаги, где был записан телефон Владлена и адрес снимаемой Бенедиктовыми квартиры. «Спасибо, может, и звякну ему», — обронил Антон и, допив чай, направился в свою комнату. «Антон, ты поедешь с нами или еще останешься?» — спросила Анна. «А вы когда уезжаете?» «Через 2 дня, вечером, в пятницу». «Не знаю, посмотрим. Думаю, билеты на поезд сейчас взять не проблема. В случае с самолетом улечу». Снежин поднялся в свою комнату. Вещи находились на местах, как он оставил их несколько дней назад. Антон развалился на тахте. В это время в дверь кто-то тихонько постучал, на пороге появился хозяин коттеджа, который принес Снежину трубку от радиотелефона. «Надеюсь, я не побеспокоил?» «Нет-нет, что вы». Антон взял трубку и услышал голос Владлена. «Антон, здравствуй». «Привет, Владлен. Давно тебя не слышал». «Дело есть. Что-то случилось? Речь идет об одной вещи, которая находится у тебя». «Но у меня много вещей». «Открой антресоль над входом в свою комнату. Там будет куча всякого тряпья. Вытащи его, и сзади, у самой стенки, найдешь старый портфель с радиодеталями. На дне лежит телефон, мне нужен именно он». «Нашел», — сообщил Антон. В руках он держал сотовый телефон, больших, чем обычный аппарат, размеров с массивной антенной. Снежин убрал вещи обратно и продолжил разговор с Бенедиктовым. «Давай договоримся, как ты мне его передашь. Взамен получишь деньги». «Что же, Владлен, давай я к тебе загляну, адрес у меня есть». «Договорились, через сколько будешь?» «Через часик». «Буду ждать, да, и не наделай глупостей. Помни о близких». Бенедиктов повесил трубку. «Да, изменился Владлен», — подумал Снежин, и, как и договорился с Кульковым, перезвонил ему и рассказал о последних новостях. Ровно через час Снежин нажимал кнопку звонка квартиры, которую Бенедиктовы снимали в новостройках. Дверь ему открыл сам Владлен, который, немного потупив взгляд, пригласил Снежина в комнату. В комнате никого не было, и Антон уселся в кресло, положив ногу на ногу. «Я принес тебе вещь, которую ты искал», — без предисловий начал Антон. «Давай». «Какой ты быстрый. Деньги вперед». Бенедиктов вытащил из стенки сверток, туго обернутый в целлофан. «Это зелень, спрячь, а то Татьяна увидит. Она душ принимает, скоро выйдет из ванной. А теперь давай телефон». «Сначала, Владлен, ты мне объяснишь, что это за аппарат и почему он стоит таких денег». «Это не твое дело. Бери деньги и уходи». «Я, Владлен, из-за твоего приятеля в скверную историю вляпался. Поэтому хочу знать, что к чему». «Есть у меня один знакомый, признанный психотехник. Познакомил я его со Стебловым. Тот заинтересовался, решил пройти курс очистки сознания и самосовершенствования. Надо заметить, что Стеблов занимался весьма упорно, и на определенных ступенях развития ему стало просто необходимо находиться на постоянной связи с мастером. Мастер ведь еще и советы по ведению бизнеса ему давал. А так как учитель часто путешествует и не может часто проводить личные сеансы с учеником, то они и пользовались для связи этим телефоном. Неужто телефон может стоить таких бабок? Может, там информация. И что ты с ним сделаешь? Верну мастеру, что же еще? В это время в комнату вошла Татьяна, завернутая в огромное махровое полотенце, что помешало продолжить разговор. Татьяна прошествовала к тахте и плюхнулась на нее своим дородным телом. Казалось, она совсем не удивилась присутствию в комнате Антона. Немного поболтав с ней, Снежин откланялся.